Глава 21. Поверить до сих пор не могу, оглядываясь по сторонам, не понимая, куда, зачем, как. Неужели это все? Ну чего стоишь? Ноги в руки, вали поскорей. Посмеялся мой бывший конвоир, затягивая сигареты возле высокой урны недалеко от заднего входа в здание суда, откуда меня вывели на улицу. Деньги у тебя теперь есть, возвращайся. Куда ты там планировал? Домой? Адвокат тут же курит, как паровоз, и разговаривает, не вынимая сигареты изо рта. Нервы расшатанные. А я не курю, но тоже затянулся бы, чтобы отпустило. «Дайте телефон на минутку. Мне мой вернули, но он мертвый. Не заряжался 8 месяцев». Адвокат нырнул рукой в карман брюк и вынул свой телефон, разблокировал и протянул мне. «Не междугородний только. У тебя есть телефон Дегтярева?» «Олега, блин, демон». Только сейчас он вынул сигарету и стряхнул нависающий с нее пепел. «Ты его и так знатно подставил, думаешь, стоит? Как мне еще узнать, что он живой после всего? Ты думаешь, я рад, что он во все это влетел?» «И про девчонку, небось, узнать», — ставил свои 5 копеек охранник. «И про нее. Мне надо знать, что за поставщики Расулу ее привозили». «А Киева это?» — процедил охранник и сплюнул. «Семейка сутенеров. У них раньше батя верховодил, а потом помер, в аварии разбился. Теперь сынки его. Но яблоки от яблони, как говорится». «Откуда такие познания?» — сморщился адвокат, глядя на него. «Из массажного салона», — пожал плечами охранник. «У них целая сеть по городу, и там ни хрена не массаж. Так что твоя красотка уже, наверное, наминает кому-нибудь яйца». Я не понял как, но воротник охранника смялся у меня в кулаке, а его ноги слегка оторвались от земли. «Заткнись, пока я тебя...» «Дима, тише, тише», — попытался утихомирить меня адвокат. «Парень молодой, безмозглый. Он не это имел в виду. Лучше позвони доку, он тебе адресок и имена даст. 100%. Заодно узнаю, что он жив-здоров». Я выдохнул с тихим рыком и отпустил ушлепка. Отвернулся от них и отошел на пару шагов. Бросил свою сумку на асфальт и набрал дока из списка контактов. Тот взял не сразу, и я почти начал волноваться за его жизнь. «Да?» — скупо спросил он, явно видя на экране номер адвоката. «Олег, ты в порядке?» «Демон?» — удивился он. «Ты цел? Свободен? Все прошло хорошо?» «Я цел. Да я чуть с ума не сошел, думаю, что тебя уже под забором прикопали за попытку организации побега. Что произошло? Ты сам-то где?» «Да я...» Он замялся. «В медблоке у себя. Жить буду. Помяли совсем чуть-чуть и похудел на 100 000. Откупился, что ли?» Выдохнул я, понимая, что это меньшее из наказаний, что ему могли светить. «Приперли нас, Дим», — оправдался он. «Самойленко, охранник из смены, заложил нас Адель, пока мы собирались. Она и ждала уже там со своими амбалами и этими двумя огрызками. Не успели в клинику войти, как меня мордой в пол, Лизу к стенке. Я боялся, они ее изобьют. Да, Адель не дала, сказала, чтобы у себя дома разбирались. Хорошо, что ее не тронули, я уже хотел возвращаться». «Дим», — взволнованно перебил он меня. «Я не хотел, прости меня. Это мой косяк, непроверенный человек оказался в смене. Я хотел ее выкупить, я предлагал им намного больше, но эти утырки не согласились. Только когда свалили, Адель предложила мне сделку на 100 000 за обещание не сдавать Зотову. Ты ж понимаешь, у меня семья, я не могу». «Олег». Теперь я его перебил, некогда мне эти выслушивать грустные истории. Ни время и ни место. «Просто скажи мне, где искать этих Акиевых, я сам ее спасу. Меня волнует только одно, чтобы она была жива. Я ее вытащу, главное, чтобы живая». «И тебя я не мог подставить. Я сказал, что это моя идея, потому что я пожалел девчонку». Не унимался он. «Боялся, что тебя остановят на КПП и развернут». «Док», — вздохнул я, понимая, что выбора не было ни у кого. Точнее, был, но мог стоить свободы или жизни. «Адвокат прав в одном, свободным я могу сделать намного больше. Спасибо тебе за все. Ты единственный, кто помог мне выбраться, и за Лизу тоже. Я этого никогда не забуду. Я обязан тебе по гроб жизни». «Давай обойдемся без гробов. Просто спаси зайку и пришли мне фотки с вашей свадьбы», — добавил он. «Свадьбы? Изумился я в ответ, ничего себе он далеко запрыгнул. «Я же не слепой, Дим. Тебя эта девчонка оглушила посерьезнее ударов палача. Чистый нокаут. И он абсолютно прав. Я не знаю, в чем ее магия, но теперь я не мыслю свою жизнь без нее рядом. Поэтому я готов на все, чтобы ее вытащить. У тебя есть адрес Акиевых?» «У них особняк за городом. Я пришлю тебе адрес сообщением. Поторопись, я слышал, что они задумали недоброе». «Спасибо». Я разъединил звонок, и почти сразу в сообщение упал текст с адресом дома Акиевых. Я запомнил его наизусть и вернул телефон адвокату с новой просьбой. «Закажи мне такси вот сюда, я тебе наличкой отдам». Он глянул на экран. «Дай угадаю, к Акиевым в гости едешь?» Покачал головой. «Я тебя только что вытащил из золотого пика. Если сразу же за мокруху возьмут, второй раз уже не выбраться. Скорее всего, вообще, где-нибудь в СИЗО повесишься». Показал он пальцами кавычки на последнем слове. «У меня нет выбора. Они мою девчонку хотят замучить или убить, считая, что я их чмокнуть в лобик должен». «Даже знать не хочу, куда и каким тяжелым предметом ты их чмокнешь». Поднял руки адвокат. Что-то набрал в телефоне. «Такси сейчас придет. Угощаю. Но больше не попадайся для твоего же блага». Такси прибыло минут через пять, и, запрыгнув на переднее сиденье, я попросил водилу воткнуть мой телефон в зарядку. Мне нужна хоть какая-то связь и способ управлять навалившимся на меня богатством. Наличкой мы насыпали только часть суммы, остальное положили на банковский счет. Ехать оказалось далековато, практически через весь город, так еще и в область, где особняк Акиевых стоял на отшибе небольшого поселка. Я изнывал и все время торопил водителя, который тихо материл меня, не желая нарваться на штрафы или голодного ДПСника. Дом выглядел отвратно. Двухэтажный пошлый особняк с претензией на роскошь. Но вся она была с перебором, уже переходящим в разряд цыганщины. Хозяевам хотелось выглядеть дорого и пафосно, а вышло то, что вышло. Что еще можно ждать от дешевых местечковых сутенеров? Я попросил высадить меня, проехав чуть дальше, чтобы не светиться, если хозяева дома. Меня потряхивало от волнения. Я зашвырнул свое барахло в густые кусты у кирпичного забора, чтобы не мешалось, а сам, найдя пару выбитых кирпичей, перемахнул через эту совсем смешную ограду. «Даже забор для пафоса, а не защиты», — подумалось мне. Я пробрался по неухоженным посадкам в саду, поглядывая на знакомый внедорожник в гараже с распахнутыми воротами, и еще одну машину, в которой сидели и курили в открытые окна пара бритоголовых парней. Скорее всего, это охрана Акиевых. Карикатура, а не охрана. Я сам всю эту шайку положить могу даже без оружия. Обойдя дом, я понял, что никто не охраняет его по периметру, а сзади есть хлипкая дверь во двор, которую для меня не будет проблемой сломать. Судя по виду, ее явно уже меняли, выломав старую и поставив тонкую временную. Но все знают, что нет ничего более постоянного, чем временное. Послушав, что происходит за дверью, поняв, что там тихо, я несколько раз со всей силы дернул ее на себя, и на третий раз она треснула у самого замка. Еще пара рывков, и она сломалась с хрустом, который мог быть услышан в доме. Я замер у двери с колотящимся сердцем и прислушался. Никто не шел проверять. Слышались громкие, но отдаленные голоса, будто кто-то ругается. Поэтому я открыл дверь и проскользнул внутрь. Длинный темный коридор вел куда-то вглубь дома. Впереди я видел боковую часть лестницы наверх. По бокам несколько закрытых дверей. Я осторожно заглянул в каждую из них, благо оказались незапертыми. Это были разные бесполезные пустые комнаты. Потом попался широкий проход на кухню, тоже пустую. А вот по другую сторону от лестницы явно была гостиная. Она была единственная ярко освещена в наступающих сумерках, и именно оттуда слышались голоса, будто кто-то ругается. Голоса были мужскими, грубыми, с характерным южным акцентом. Наверняка братья Акиевы и кто-то еще. А я осторожно выглянул из-за перил, их было пятеро, и они что-то не могли между собой поделить, орали про какие-то салоны и недостачу денег. Я решил воспользоваться этим моментом. Для меня важна не драка с этими упырями, а моя девочка. Поэтому я бесшумно юркнул на лестницу, мягко ступая возвращенными мне кроссовками по деревянным ступеням. Только бы она была здесь, только бы живая. Мне больше ничего не нужно. Господи, я так мало у тебя прошу. но пусть она будет живая. Тут наверху опять много комнат, но в самой дальней, с чуть приоткрытой дверью, виден слабый свет, дрожащий оранжевый, словно от свечей. Почему-то у меня на сердце начала расти огромная ледяная глыба страха. Трясущимися руками я толкнул дверь от себя, тут же быстро оглядываю комнату. Спальня. На комоде и полу рядом множество толстых зажженных свечей. «Зайка!» Вырвалось у меня беззвучно, и ноги сами понесли вперед к большой кровати с железным изголовьем и изножьем. Ее вид чуть не заставил меня замереть, как соляной столб. Кровь отлила от моего лица и сердца, которое споткнулось в своем беге. Ноги потяжелели, будто налитые бетоном. Тоненькая бледная фигурка, прикованная ремнями к кровати за запястья и щиколотки. Черные чулки в длинных расползшихся разрывах. Черный же кружевной корсет на талии. Открытая белая грудь и разорванные красные трусики на одном бедре. Но самое ужасное. Лицо отвернуто в сторону и прикрыто растрепанными медовыми волосами, что не видно ее глаз. Только белые губы и малиновые пятна на шее под самым подбородком, похожие на следы пальцев. Я почти упал на кровать, протягивая к ней трясущиеся руки и не видя малейшего движения груди. «Зайка, нет!» — вырвался из меня хрип.